Событие 68. Чем отличается футбольный болельщик от фаната? Болельщик болеет за своих, а фанат – против чужих. Евгений Полищук. Вышли на поле, да не смог Фомин страх функционеров и Якушина с Чернышовым победить. Пацанов, которые могли бы справиться с бразильцами, на игру не пустили. Но не могли Аполлонов, Романов, Савин и Гранаткин отправить на самую важную игру 18-19-летних ребят. Хотели. Предлагали побольше выпустить. «Это почти ничего не изменит». Фомин махнул рукой, потом головой, потом рукой, потом в душе. «Почти?» – уцепился за слово Савин. «Нет сыгранности. Наверное, в конце матча лучшая физическая подготовка скажется. Они, бразильцы, закислятся. Будут ползать, и тогда 4 человека свежих, ну, более свежих, смогут переломить ход матча». «Вот». Аполлонов тоже рукой махнул. «Он-то не очками, головой рисковал. Снимет Сталин к черту и отправит колхозам в Туркмении руководить. Обещал же победу. Остальным тоже перепадет на орехи. Динамо расформируют, Якушина в тот же Ашхабад отправят. Так что решили?» Хитрый Михей переводил взгляд с Фомина на Аполлонова. «Четверо из молодежки». Аркадий Николаевич показал Вовке кулак. «Втравил ты меня, зятёк. Сидели бы дома, ездили на товарищеские матчи, громили всех. Красота. А теперь чего? Попробуйте не выиграть». В результате жемчугов вышел Виктор Шалимов, Шабров и Вовка. А ну еще Вовка Третьяков, но его уже основным вратарем и считали. Хомяча даже не взяли в Бразилию, если Игоря Нетто добавить, что тоже вышел в полузащите, то все же больше половины команды – пацаны желторотые. Бразильцы по жребию получили вводить мяч, а капитан команды Гринин выбрал теневую сторону. Чтобы не наваливать сходу в штаны, Фомин не перед вторым таймом, а перед первым провел с командой аутотренинг. Хуже точно не будет. Вышли на поле с цветочками в руках и ошалели все. Черт его знает, есть ли свободные места на трибунах. Но смотрится это ужасно. 200 тысяч болельщиков – это в 3 раза больше, чем на стадионе «Динамо» в Петровском парке. И эти 200 тысяч не сидят молча, а орут. От трибун к центру поля идет звуковая волна, которую почти нельзя вынести. Хочется закрыть уши и убежать опять под трибуны. «Не куксись, артист! Чего рот раскрыл? Ворона залетит!» Алексей Гринин ткнул кулаком Фомина в грудь. Для Вовкиных габаритов капитан ЦДК и сборной мелковат. Чуть выше 1,70 м, Фомин на голову выше. Но такое не юношеского телосложения. Широк и в плечах, и вообще в кости. Они с Грининым оба нападающие. С правого фланга и 2 последние игры капитан сборной, если честно, Вовке играть мешал. Он его выдавливал к самим воротам. Всю работу на правом фланге на себя зациклив. Но в то же время жадным индивидуалистом Алексея не назовешь. Он всегда, если был человек ближе к воротам или удачнее расположенный, отдавал пас. Сегодня Вовка убедил хитрого Михея поступить наоборот. Выдвинуть Гринина на острие атаки правого фланга. А Фомина поставить за ним, вторым номером. Еще дальше располагался опытнейший 32-летний полузащитник «Динамо» Всеволод Блинков. Если искать в стране более сильный правый фланг, то ничего не получится. Вовка от тычка капитана не то чтобы успокоился. Мандраж чувствовался. Улыбка с лица дебильная не сползала, но колени трястись перестали. Вспомнил, как в раздевалке перед матчем с итальянцами Алексей рассказывал, как на него охотился весной Василий Сталин. Отловили Алексея, когда он к своему дому подходил. Завернули руки не сильно, чтобы грубо, но решительно. Сунули в машину с тентом в кузов и повезли куда-то. Долго ехали. Гринин сначала перемахал, но потом с удивлением обнаружил на погонах задержавших его товарищей крылышки. Так и оказалось. Летчики привезли его на недостроенную чуть дачу Василия Сталина на озере Круглое в Солнечногорске. Там часть здания уже построена, а на пристроях всяких работы ведутся. 2-этажное здание силикатного кирпича сложенное. Завели его летчики в комнату на 2-м этаже, дали бумагу и сказали, что выйдет отсюда Гринин после того, как напишет заявление о переходе в команду ВВС. В комнате холодильник – необычная вещь для этого времени. И кровать солдатская. В холодильнике бутылка пива и пару вобл. А еще в полотенце хлеб на верхней полке. Алексей сначала улегся на койку и решил голодовку объявить. Но характер не тот. Он стал думать о побеге. Глянул в окно. Этаж хоть и 2-й, но метров как бы не 7 лететь. Ноги точно переломаешь. Достал тогда армеец бутылку пива и выпил. Тут за окнами шум какой-то организовался. Гринин глянул, А там прямо под его окном остановился тот тентованный грузовик, на котором его сюда привезли. Недолго думая, Алексей распахнул окно и прыгнул на тент. Повезло, ничего не сломал. А брезент только руку чуть поцарапал. Спрыгнул капитан ЦДК на землю и рванул в первую попавшуюся сторону. Вышел на озеро и у рыбака узнал, где он. Оказалось, прилично он от Москвы. Ну, делать нечего. Побежал трусцой, к ночи был дома. Больше его Василий не трогал, ну или пока не трогает. Бразильцы ввели мяч неудачно. Албино Фриаса послал мяч на половину поля русских, но чуть сильно. И получилось, что дернувшийся вперед Сева Блинков добрался до него первым и сразу передал Фомину. Вовка спокойно обработал мячик и глянул вперед, оценивая возможности.